а заодно и парням попробую привить любовь к учебе. Тот же Кузнецов в последнюю сессию 2 трояка заработал. Правда, он отбрехивался, что времени у него не хватает, потому что он вынужден ночами на вокзале грузчиком подрабатывать. Но грузчиков в стране и без него хватит, а инженер должен инженерить. А сделать так, чтобы инженеры именно своей работой и занимались, это теперь уже моя забота. Да, не все инженеры, а лишь 9 из них, причем еще лишь будущие, но лиха беда начала. По крайней мере, им не придется теперь ночами грузы грузить, да и мне попутно что-то удачно перепало. Я уже выяснила, что в общем аши зарплата на члаба находится в районе 2200 рублей, а в средмаше вряд ли меньше, так что денег еще и на другие радости жизни хватит. Правда, счастье такое продлится недолго, но чтобы его продлить побольше, нужно всего лишь поработать. Усердно, а усердно работать я умею, но главное, умею и других заставлять работать так же. Глава 6. Я все же не была настолько наивной, чтобы думать, что новая система управления реактором будет немедленно установлена на строящуюся атомную электростанцию. У Курчатова уже своя система управления имелась, и все физики-атомщики считали ее очень надежной и качественной. В принципе, так оно и было, но я-то знала, что система эта – полная дрянь. С точки зрения требований века уже 21-го, после обретения человечеством опыта Три-Майл-Айленда, Чернобыля и Фукусимы, потому что существующая система позволяла эффективно управлять работой реактора его оператором, а людям свойственно ошибаться. И особенно свойственно, если человек сидит, ничего по сути не делает и тупо смотрит на неподвижные стрелки фиговой тучи приборов. В разговорах с Игорем Васильевичем я все же смогла внушить ему одну мысль. Автоматика управления должна в первую очередь обеспечить безопасность, безусловно ее обеспечить, а если после этого реактор придется пару суток вытаскивать из ксеноновой ямы или даже месяца из самариевой могилы, то это уже не важно. Потому что если реактор взорвется, то вопросы о том, сколько времени в сеть из него не будет поступать электричество, уже вообще никого волновать не будут. Физики, конечно, и без меня все это прекрасно понимали, и у них системы управления реактором были готовы с учетом весьма серьезных требований по безопасности. Но после того, как я рассказала Игорю Васильевичу и Николаю Антоновичу, который был уже собственно конструктором этой станции, как можно реактор взорвать, просто пересказав технологию взрыва чернобыльского реактора, они полностью согласились с тем, что автоматика управления должна исключить даже принципиальную возможность операторам станции что-то подобное проделать. И, собственно, мой проект они так быстро приняли именно потому, что у меня в схеме предусматривались такие блокировки, которые обойти было уже невозможно. Понятно, что никто мою не отработанную и не протестированную со всех сторон схему на почти готовый реактор ставить и не собирался, но если я ее сделать успею в оговоренные сроки, то ее поставят на уже практически достроенный критический стенд, и после полугода проверок и испытаний ее же можно будет и на основной реактор поставить. Причем поставить сначала в параллель с имеющейся системой, а затем, например, после окончания топливной сессии, сделать ее основной. Но чтобы ее куда-то ставить, ее требовалось сделать, а для этого просто согласовать работу по проекту было явно недостаточно. Все бюрократические процедуры затянулись до 20 февраля, а к работе коллектив приступил лишь 22-го, в понедельник, что на самом деле работу ни на день не задержало. Я очень долго группу исполнителей работ собирала. Из 7 прежних коллег по работе в НТО 2 участвовать в новом проекте отказались, им уже дипломные работы делать нужно было. Еще пару человек им на замену я с трудом нашла, все же мне требовались люди со вполне определенными знаниями. А еще 2 после мучительных раздумий я кооптировала своих соседок по комнате, Женю и Валю. Потому что они, хотя и учились как бы на оптиков и точных механиков, ко всяким там линзам прямого отношения все же не имели. На факультете готовили специалистов, которым предстояло разрабатывать системы навигации очень непростых машин, и электротехника там изучалась вполне конкретно. А еще я подумала, что аккуратные девушки смогут очень неплохо и готовые схемы воплощать. Так как лампы использовались именно стержневые, паять там нужно было очень много и очень аккуратно. Все же средмаш действительно имел огромное влияние и огромные возможности воздействия на смежные отрасли промышленности. Мне для изготовления демонстрационного образца управляющей системы отсыпали стержневых ламп в достатке. Причем Даллежель даже предлагал и остродефицитные транзисторы, американские. Но я отказалась и объяснила почему. Зато готовую управляющую систему возглавляемый мною коллектив полностью изготовил уже к 12 апреля. То есть 12-го я, буквально лучась от гордости, передала полностью готовый аппарат лично Николаю Антоновичу, специально для этого приехавшему из Обнинска. И гордость моя была вполне обоснована. Ребята всю работу выполнили просто на отлично, и даже успели изготовить, без привлечения фрязинцев, два идентичных изделия. Причем не просто изготовить. У меня в схеме вообще не предусматривались исполнительные механизмы, а парни их предусмотрели. Так как ламповая схема в силу ограниченности выходной мощности физически не могла напрямую довольно мощными электромоторами управлять, они добавили в выходной контур, сами добавили, я, когда узнала об их инициативе, лишь головой кивнула, соглашаясь, шаговые искатели, использующиеся в ВАЦ, которые уже переключали силовые реле, и все равно агрегаты получились компактными, вместе с корпусами они весили от силы килограммов по 5. В тихом кабинете здания на площади Дзержинского майор информировал капитана Суворину. По вашему запросу получена следующая информация. Действительно, на улице буквально через 3 дома проживал слесарь с МТС местный, ветеран испанской войны, гармонист. По словам соседей, часто на разных праздниках пел испанские песни, постоянно детишками местными был окружен. Как же, герой Испании, инвалид, ему по хозяйству пионеры местные помогали, да и он им всякое делал. Барабаны пионерские, например, еще что-то по мелочи, так что по этому пункту все выглядит нормально. Правда, сам ветеран этим летом скончался, у него уточнить насчет обучения соседки уже нельзя, но я вообще не понимаю, какого рожна вы в своем институте решили дать первую форму первокурснице? Я уже писала в рапорте. Ей форму нужно дать не для того, чтобы она получила доступ к чему-то важному, а чтобы то важное, что у нее в голове возникает, могли получить только нужные специалисты. Товарищ Даллежель, например, говорил, что ее идеи относительно обеспечения ядерной безопасности урановых котлов исключительно важны, и не потому, что она что-то об этих котлах знает. Ей, оказывается, это даже и знать не нужно, разве что общие принципы их работы. А все потому, что она свежим взглядом замечает проблемы, на которые сами специалисты внимания не обращают. Кстати, именно он считает, что девочке было бы полезно и побольше информации предоставить, чтобы она и иные потенциальные проблемы безопасности смогла заметить. Тем более, что у девочки представления о секретности несколько своеобразные, даже более жесткие, чем мы используем, так что лично я никаких проблем здесь не вижу. Я только из собственного любопытства спросил, представление от Курчатова и Даллежеля я читал. Просто раньше причину его не понимал, и это меня смущало, а теперь хоть спать спокойно смогу, майор усмехнулся. Тем более, что мне больше этими вопросами заниматься уже не придется. Куратором всех проектов по этой автоматике решено вас назначить, так что теперь вы напрямую на начальство выходить будете. И за девочку эту тоже лично отвечать. Елена Николаевна при этих словах загадочно улыбнулась. Когда есть куча очень заинтересованных в работе исполнителей, то у начальника появляется тоже куча свободного времени. Ну не совсем куча, так, кучка небольшая, это я про исполнителей говорю, но времени освобождается много, очень не лишнего времени. Все же я с институтских времен многое подзабыла и знания впитывать приходилось весьма серьезно, но, в любом случае, это было для меня лишь матерью учения и время оставалось и на прочие развлечения. Например, на украшение окружающей действительности через наведение красоты на юных, или не очень, девушек. Сначала красоты внутренней. Меня девочки изрядно так покритиковали за напрасную трату ценной материи на всякие безобразия, но я такие же безобразия и для них сшила. Благо трикотажа хлопчатобумажного я прикупила с большим запасом, и соседкам это понравилось, все же распространенное сейчас легкое белье из сатина или полотна наносит куда больший ущерб нежному девичьему телу. К тому же такие трусики прекрасно уживались с колготками, а в них уже практически все девушки в училище ходили, да и, подозреваю, не только они. По крайней мере, эффект от моего изобретения уже проявился. В магазинчике у чулочно-носочной фабрики бракованные чулки внезапно закончились, а появились чулки уже удлиненные, по 2,5 пара. И это было лишь началом бурного изменения женской бельевой моды. Все же я насчет всяких авторских прав и патентов была более чем в курсе, и колготки уже успела зарегистрировать в качестве изобретения, а затем с полученным авторским свидетельством зашла на эту фабрику и продемонстрировала товар лицом, то есть все же большей частью задницей, но там руководство фабрики изобретение оценило, причем, как я понимаю, в основном в области детского ассортимента. У них в брак не только взрослые чулки попадали, но и детские, а вот детские из-за отсутствия спроса приходилось просто выкидывать, а теперь вроде как появилась возможность брак превратить в годную продукцию, причем вообще сверхплановую. Только на фабрике мне тамошний главный инженер, грузная дама, но с огромным опытом работы и с великолепными знаниями, пожаловалась на то, что избытка швейных машин у них не наблюдается, а оверлок вообще отсутствует как класс. Они, конечно, заказ в свой главк отправили, но когда еще его в этом главке рассмотрит. Впрочем, по моему совету бракованные детские чулочки они тоже на прилавке выложили, и их матери маленьких детей, по крайней мере из МФТУ, быстро раскупили. Да, шить умели не все, да и очень не все могли до моей машинки добраться, но найти имеющих доступ и умения в институте было все же нетрудно. А у нас в комнате появилась и новая машинка. Две машинки. Швейная машинка Зингер производства завода Веритас и выпускаемая тем же заводом настольная вязальная машина без названия, с одним буквенно-цифровым индексом. Причем на швейную машинку вся общага скинулась и нам ее принесли в качестве подарка, а вязальную вообще руководство училища приобрело. Формально вроде как в качестве премии такой талантливой мне, а на самом деле мне потом парни из НТО сказали, что им руководство намекнуло. Если придумаете, как и где такую же у нас изготовить, то будет неплохо. Поэтому вязальную я только полчаса и видела. Ее принесли, мне показали и унесли, якобы в ремонт. То есть ее всяко нужно было ремонтировать. Она изначально в руки работника Фаха в сломанном виде попала, но парни пообещали, что когда починит, мне обязательно ее вернут. Что же до Зингера германского, мне ее подарили сразу после того, как я приодела соседок, которые меня, естественно, поначалу обругали за мой новый костюм, но когда я им сказала, во что он мне обошелся, сильно задумались. И меньше всех думала Аня, а когда я ей буквально за вечер сшила новенький костюм, причем совсем не такой, как был у меня, то и женя с Валей думать прекратили. Я все же шить-то умела неплохо, да и опыт у меня был не только студенческий. Когда какой-нибудь костюм от Диора стоит как автомобиль среднего класса, то глупо было бы не сшить себе такой же самой, чтобы на встречах с отечественными товарищами не мять ценное изделие, а поручать пошив кому-то, это гарантия того, что об этом станет известно широким и совсем ненародным массам, что репутацию мою может сильно подорвать. Вообще-то в общежитии народ к моему рукоделию относился правильно, девушки понимали, что любая работа стоит каких-то денег, так что в основном мне пошив любого платья приносил 25 рублей. В ателье ни самого высшего класса за такое меньше 50 не брали, а за простой костюм двойку уже полсотни. Но девушки из общаги все же избытком денег не страдали и в основном старались сами что-то сшить, а я им больше с раскроем помогала, да и модели новые придумывала. Особо не выпендривалась с моделями, в основном воспроизводила модели Живанши, те, которые он сам придумал, Диора и Галина. С последними было особенно просто. Галина все свои платья и костюмы шил в Китае, оправляя им выкройки через интернет, а у меня в Китае были связи, и выкройки эти получить для меня даже проблемой не было. Угрызений совести я по поводу столь наглого заимствования из будущего вообще не испытывала, они у меня закончились еще когда я для себя костюмы от Диора шила, а нашим людям нужно давать лучшие. И по поводу этого лучшего вообще получилась забавная история. Случилось, когда я с Еленой Николаевной обсуждала, по ее требованию, вопрос о том, что в управляющем проекте считать секретным, что нет. То есть этот вопрос мы обсуждали недолго и пришли к общему решению, а когда мы производственную тему закрыли, она вдруг поинтересовалась. «Света, а где ты такие красивые костюмы себе заказываешь? И сколько такие стоят?» На «ты» она в отношении меня перешла еще когда я ее с разбитой рукой по городу возила, ну а я и не возражала. Вот только когда она, застеснявшись, видимо, такого перехода в отношениях, предложила и ее на «ты» называть, я отказалась, сказав, что до такого я пока еще не доросла. Но все же отношения наши стали гораздо ближе. Нигде я не заказываю, я их сама себе шью. Кстати, и вам могу, я уже в общаге многим девчонкам всякого сшила, и это очень немного времени у меня занимает, на костюм я в среднем пару часов трачу. Спасибо, такой, как у тебя, который светло-серый, ты мне сшить можешь. Могу, но не сошью, вам такой точно не пойдет. У вас же дети есть? Сколько? Есть двое. А при чем тут дети? Притом, перед родами папа становится шире, а потом уже обратно не сдувается. Так что у вас уже фигура для такого костюма неподходящая, но я знаю, какой вам подойдет. Уверена, что вам он понравится. И не только вам, а вашему мужу нужно будет после этого с дубинкой ходить, чтобы воздыхателей от вас отгонять. А чтобы в этом убедиться, я предлагаю сначала вам летний костюмчик сшить, светлый, полотняный. На такой и материал это хорошо, если на двадцатку потребуется, если пуговицы не считать и прочие крючки. Хотите? Ну давай. А когда? Не скоро. У меня сегодня еще две лекции. А вот вечером, когда и у вас рабочий день закончится, мы быстренько слетаем, да хотя бы в ГУМ, материал закупим. Я не могу после работы, дети дома одни, пока муж не вернется. Но если тебя устроит после 7, я за тобой на машине заеду, мы быстро обернемся. Договорились, буду вас ждать. В результате к концу мая я ей уже 3 костюма сшила, и личные отношения наши стали еще более теплыми, что на отношениях рабочих, впрочем, не сказывалось. В кабинете Курчатова несколько человек обсуждали возможность использования нового оборудования на недавно запущенном энергетическом реакторе в Обнинске. И все внимательно слушали, что говорил Николай Антонович. На стенде новая аппаратура пока работает без сбоев, но Федорова категорически против того, чтобы ее использовали для непосредственного управления рабочего котла. Предлагает дождаться, пока они не произведут дополнительные доработки. Это какие же? Прищурившись, поинтересовался Игорь Васильевич. Одну технологическую и одну конструктивную. Федорова придумала новый, довольно интересный штекер, плоский, она его называет разъемом, в который вставляется отдельная плата с элементами. И она говорит, что на штатном изделии контактные площадки нужно обязательно золотить. У себя на опытном производстве они уже делают аппарат, на котором будут проделывать эту операцию, и разработчики гарантируют, что уже в августе все платы с опытного производства пойдут с такими контактами, что минимум на порядок повысит надежность соединений. Это, безусловно, важно, но в зале с котлом все же особо активной химии нет, там и луженый год прекрасно проработают. Верно, но это, даже по ее словам, важное, но незначительное дополнение. А действительно важнейшим она считает дополнение всех схем цепями самодиагностики. А это что за зверь? Я за аппаратами тогда с Рубином ездил, она ему показала, что это, на, как она сказала, демонстрационном стенде. Простая схема, только на каждой лампе есть выключатель цепи накала, и вот если на любой лампе накал отключить, имитируя ее перегорание, то зажигается лампочка, соответствующая номеру перегоревшей лампы. Рубин, это увидев, просто в восторг пришел. Сказал, что раньше не понимал, зачем она вместо пары двойных триадов ставит по 6 пентодов на канал, а теперь понял. Девушка, еще только схему подгоняя под новые лампы, сообразила, как определять исправность лампы непосредственно во время ее работы, причем работу лампы вообще не искажая. То есть она использует какие-то вторичные проявления динатронного эффекта, в детали я не вникал, но Рубин говорит, что это уже на уровне открытия. В этих новых лампах оказывается третья сетка на катод не замкнута, а этого даже Рубин не знал. А Рубин, ведущий разработчик от прибористов, он вообще удивился, что девушка вообще в курсе, как эти новые лампы работают. В общем, если какая-то плата в приборе получит неисправность, то на передней панели загорится лампочка, указывающая номер неисправной платы, а на самой плате она предлагает использовать универсальный тестер, конструкцию которого тоже пообещала до осени разработать, и если плату воткнуть в этот тестер, то тестер покажет, что именно на плате сломалось. Причем проверяется и цепь самоконтроля, а до такого додуматься. Но я же когда еще говорил, что она очень быстро учится. Молодая, вот и учится быстро и на вещи свежим взглядом смотрит. Ну да, поэтому я договор с МФТУ продлил своей властью до сентября, так что это сейчас и обсуждать смысла нет. Но есть смысл вот что обсудить. Мы с ней следующие этапы предварительно обсудили, и она абсолютно уверена, что 2 модуля, а лучше даже 3, нужно передать другим институтам. Причем именно институтам, там задачки, По ее словам, студентам большей частью по плечу, а профильные научные институты и без того перегружены. Но в МФТУ она, по сути, всю работу ведет в рамках НТО, а в других, у нее ни власти нет, ни даже возможности хотя бы через комсомол как-то совместную работу наладить. И она предложила учредить уже общемосковский союз с НТО, и вот уже через него, в качестве куратора определенной тематики. Вы предлагаете Федорову поставить куратором проекта, но ведь она сказала, что по 6 модулям она не знает, как их даже разрабатывать можно, а уж то, что она вообще первокурсница. А сообщать всем, что она первокурсница, мы просто не будем. Тем более, что она уже на втором курсе будет. Мне ее куратор сказала, что девушке по всем предметам грозят лишь отличные оценки. Но не это важно. Она уже показала, что очень хорошо умеет управлять работами по разработке. Мне она мельком заметила, что могла эту схему и одна за пару месяцев до ума довести, но тогда бы ей пришлось учебу забросить. И она просто очень грамотно всю работу распределила среди других студентов. Причем так распределила, что они работали все свободное от учебы время, но на их учебе это не сказывалось. И очень интересно контролировала ход выполнения всех работ. Я еще поговорил с ее куратором от первого отдела. В общем, Федорова придумала, как и секретность работы не нарушить. Там человек 6 даже не знали, для чего агрегат вообще делается, ограничиваясь выполнением требований по. Даллежель рассмеялся, так называемым интерфейсом. А чего в этом смешного? Она их еще называет междумордием, а в ее группе только это название и используют. Студенты. Ладно, усмехнулся Курчатов, студенческий фольклор мы потом обсудим. А относительно общегородского СНТО стоит подумать. Нужно предложение составить, обоснование написать, чтобы в министерство не с голой идеей выходить. А у меня уже все написано, и обоснование, и структура организаций, и объемы и порядок финансирования работ. Когда успел-то? Федорова успела. Я только отдал у себя размножить, вот, почитайте. То есть это Федорова предлагает себя в качестве тягловой лошадки всего проекта, ей же за него и отвечать придется. Она, между прочим, и отвечать готова. В рамках тех полномочий, которые ей предоставит, об этом она тоже отдельно в предложениях написала. Лично мне все это понравилось, а уж как в министерстве на это посмотрит, ясно. Если написано толково, то посмотрит положительно, я позабочусь. Так, перейдем к следующему вопросу. Кто котел пускать будет? Руководство настаивает на Дубовском. К лету я сшила себе парочку новых, именно летних костюмов. Хотела хотя бы первое время перед мамой выглядеть столичной штучкой, чтобы летом хоть на первое время как-то обосновать мои явные и, к сожалению, неизвестные мне отличия от прежней Светы Федоровой перед мамой. Я и так очень много времени потратила, чтобы хотя бы почерк свой приблизить к тому, что был на нескольких написанных, но еще не отправленных Светой писем, а тут ведь мне Свету придется живьем матери демонстрировать. Но все оказалось проще, хотя и сильно сложнее, это с какой стороны посмотреть. В июне, почти в начале летней сессии, меня вызвала Елена Николаевна и сообщила, что решением горкома комсомола в Москве создается общегородское студенческое научно-техническое общество, точнее некое объединение институтских СНТО, и меня в это объединение назначили куратором, причем куратором от Средмаша. Вот уж счастье полные штаны. С другой стороны, домой к маме ехать уже просто не получается, а заодно выйдет и бабулю встретить и помочь ей в институт поступить, в который она и мечтала, в первый мед, так что моя тут забота будет лишь в том, чтобы ее приютить и прокормить. А вот курировать мне предстояло все, что мне потребуется для выполнения работ по программе Средмаша, и, что меня отдельно порадовало, как раз комсомольцы в мою работу и курируемые мною проекты, вмешиваться вообще права не имели. И даже проверять, как я там со студентами в рабочих группах поступаю, права не имели. То есть мне товарищи Курчатов и Даллежель по сути дали определенный карт-бланш, но теперь за выполнение всех обещанных мною когда-то работ мне нужно было и личную ответственность нести. В принципе, подъемно, особенно если комсомольцы и на самом деле мне мешать не станут. А чтобы они не лезли туда, куда их не звали, нужно сделать так, чтобы им просто некогда было туда лезть. А ведь я знаю, как это проделать. То есть знала, как это было сделано позже, но кто мешает проделать то же самое пораньше. Так что прямо из кабинета Елены Николаевны я помчалась в ближайший магазин тканей. Он, конечно, изобилием, подобным гумовскому, похвастаться не мог, но то, что мне требовалось, в нем было, и я все необходимое там и купила, а потом засела за машинку. Глава 7. Вообще-то у меня 8 июня был по расписанию экзамен, но экзамен был по истории КПСС. В свое время я вообще не понимала, зачем мне приходится тратить драгоценное время на изучение этого огромного серого талмуда, но сейчас учебник был раза в 3 потоньше, да и преподаватели не заставляли тупо заучивать количество голосов от разных фракций партии на каком-то очередном, причем проходящем в зарубежном кабаке, съезде, так что теперь предмет меня практически не напрягал. Но экзамен, это всегда экзамен, всякое на нем может случиться. И случилось, но совсем даже не внезапно. Еще в понедельник Елена Николаевна зашла ко мне в гости и сказала, что завтра ты едешь на совещание по организационным вопросам общегородского СНТО, а на мое жалкое бление по поводу экзамена она, усмехнувшись, сообщила, что завтра она сама возьмет мою зачетку и сама же у преподавателей проставит в ней ОТЛ. Просто потому, что кафедра научного коммунизма приказ горкома не выполнить физически не сможет. Также она мне сказала, что сама за мной заедет, потому что если я назначена куратором проекта в Средмашевснто, то она-то является уже моим куратором, так что одну меня она городским комсомольцем на растерзание просто не выпустит. Ну что же, сама виновата, то есть она сама виновата. Утром, когда я вышла из дверей общаги, милая женщина только что рот не открыла от удивления, но, проявляя вежливость, совершенно несвойственную, например, моим соседкам по комнате, критиковать мое одеяние она не стала, а просто очень вежливо и спокойно поинтересовалась, какого черта. Ну, я ей по дороге свою задумку популярно объяснила, и ей она понравилась. Заседание происходило в небольшом зале в здании горкома, и когда мы пришли, там уже сидело человек 20. Как мне пояснила еще по дороге Елена Николаевна, секретари комсомола перечисленных в постановлении МГК КПСС институтов, несколько секретарей из самого горкома комсомола и парочка представителей руководства из дочерних институтов МФТУ. Последние, как она же мне сказала, приехали уже со шкурными целями. В постановлении бюджет СНТО, конечно, явно не прописывался, но из текста было понятно, что финансирование проектов все же будет не самым незначительным. И товарищи явно намеревались часть этих средств отъесть на оборудование своих учебных лабораторий, а иногда эти лаборатории были очень и очень недешевыми. Но на первом заседании совета СНТО я им приличную часть надежд обломала. Сразу после нашего приезда какой-то мужчина из МГК представил нас собравшимся, причем перепутал меня и Елену Николаевну, а затем предоставил слово мне, потому что моя должность в этом совете называлась просто «куратор специальных проектов», а собственно и городское объединение СНТО, как и сами эти научно-технические общества каждого включаемого в систему института, создавалось именно для выполнения этих проектов. Ну, мне речи толкать отдельно учиться уже не надо, я вышла к небольшой трибуне, стоящей напротив торца стола, покрутилась перед собравшимися. «Прошу меня внимательно оглядеть, это сегодня важно, особенно для представителей городского комитета. А теперь перейдем к делу. СНТО в учебных заведениях создаются главным образом для вовлечения наиболее талантливых студентов в работы по важнейшим государственным заказам. Что касается моей части, то заказам по закрытым тематикам, хотя и далеко не все части этих работ будут закрытыми. Но часть все-таки будет, и стране нужно, чтобы эти работы выполняли люди, умелые и ответственные. То есть одним из важнейших вопросов будет подбор соответствующих кадров, причем подбор как раз из числа студентов и аспирантов. Но возникают существенные проблемы. Скоро наступят летние каникулы, студенты разбредутся по домам, и выбирать будет просто не из кого, а группы НТО должны будут приступить к работе уже в сентябре. И вот чтобы решить эту проблему, необходимо как-то удержать студентов от расползания по домам. Вы хотите объявить студенческую мобилизацию? Нет, конечно, студент должен сам захотеть никуда далеко не уезжать, или уезжать лишь туда, где я этого студента легко достану. Причем желательно, чтобы студенты все же не расползались по городам и весям, а кучковались большими группами. И как вы предлагаете этого добиться? Самым простым и очевидным способом. В стране в целом, и в Московской области в частности, есть множество строек, обеспеченных финансами, фондами, но на которых катастрофически не хватает людей. Поэтому принято решение, на такие стройки нужно послать студентов. На стройках всегда много работы для неквалифицированных работников, а среди студентов есть и те, кто уже какими-то строительными навыками обладает. И вы думаете, что студенты согласятся? Думаю, что за места в таких строитрядах среди студентов начнутся вообще эпические битвы. При стипендиях меньше 200 рублей зарплата на стройке от 1500 выше для очень многих покажется манной небесной. Да, нужно будет особо обратить внимание на недопущение этих самых битв. Но это к слову, а важно то, что до окончания летней сессии осталось всего пара недель, так что отряды нужно будет сформировать быстро. Горком должен будет в ближайшие дни собрать данные о простаивающих стройках в области, хорошо бы еще и с соседними областями на эту тему контакты наладить. В институтах, перечисленных в постановлении, набрать отряды минимум 1000 на 10 человек, в тех, что в списке не указаны, нужно постараться только из московских вузов сформировать отряды 1000 на 50 студентов. Ну вы этим и займитесь, горком при необходимости какую-то помощь, безусловно, окажет. Забавные товарищи собрались, ну да ничего, пока еще народ в стране не испорченный, работать стараются. Правда, если им объяснить доступно, что именно делать надо, это-то я умею неплохо. Поэтому я слегка подсобралась, включила режим бизнес-леди, разгневанной на нерадивых менеджеров. Эй, вы там ничего не перепутали? Моя должность называется вовсе не «Эй, как тебя, принеси чаю и вали отсюда». Она называется «Куратор спецпроектов Минсредмашевснто». Я даже никакими проектами сама руководить не буду, а буду руководить руководителями этих проектов, которых сама же выберу и назначу, а вы должны будете мне помочь в выборе нужных людей. Вы сформируете отряды, распределите их по стройкам, а я буду по этим отрядам ездить, смотреть, кто работать умеет и кто умеет руководить работами, и когда наступит сентябрь, я уже буду знать, кто какими проектами будет управлять и кто эти проекты выполнять станет. Я понятно объяснила? В целом понятно. Отлично, а теперь перейдем к деталям. В Подмосковье лучше всего заключать договоры с колхозами. Там, не достроив просто кучей колхозы, такой возможности поправить дела будут очень рады. В договорах предусмотреть бесплатное кормление студентов, нормы укажите как для рабочих горячих цехов. Что еще да, отдельно сделать заказы на пошив вот такой, как на мне, формы для членов строитрядов, выкройки я предоставлю. Зеленый с оранжевыми швами, это для девушек, их тоже стоит в отряды набирать, хотя бы поварихами, прачками, кто там еще потребуется. Для парней шить без выпендрежа, простыми нитками да, такая форма обойдется, я думаю, рублей в 100, но студентам ее выдавать в кредит, потом из зарплаты стоимость костюма вычтите. Что еще забыла? Ах да, в перечне вузов медицинские не указаны, но там отдельно нужно будет работу провести и набрать в каждый строитряд хотя бы одного медика-старшекурсника на должность отрядного фельдшера. На отряды больше 150 человек, минимум 2, без медиков отряды к работам не допускать. За 2 недели форму пошить не получится. Нужно, чтобы получилось. Вы тут комсомол или сборище разгильдяев? Проведите работу через комсомольские организации швейных фабрик, субботники, в конце концов, организуйте. Только за такие субботники всем швеям все же зарплату платить по нормам обязательно. И вот когда вы все это сделаете, то кроме помощи мне решите одновременно еще 3 важнейших задачи, сами их решите. Первое, поможете народному хозяйству в строительстве важных объектов. Второе, дадите студентам хоть какие-то приличные средства, после чего они не станут ночами грузчиками подрабатывать и смогут учиться лучше. Третье, но, возможно, не менее важное. Вы обеспечите студентов удобной, практичной и, главное, модной одеждой. А то сейчас довольно многие студенты ходят не в обносках, конечно, но, мягко говоря, не в одежде, достойной будущего инженера или врача. Ну ладно, но на такую форму потребуются ткани. Именно вот этими тканями в Москве вообще все магазины завалены. Цвет, конечно, не марки, да и цена весьма невысока, но для сорочки ткань грубовата, а для пальто или плаща – легковато. А если завалены магазины, то сколько такой же на складах валяется? Кстати, вы очень правильно этот вопрос подняли. Я думаю, что горкому тоже стоит заняться обеспечением швейных фабрик нужными тканями. Совещание продлилось еще 2 часа, даже, скорее, ближе к 3, и когда практически все вопросы были обсуждены и решения по ним были приняты, товарищ из горкома поинтересовался, а когда мы все это проделаем или если вдруг у нас какие-то новые вопросы появятся, как с вами связаться? В бизнесе часто возникают ситуации, когда появляется неожиданная проблема, требующая немедленного решения. Так что я даже не запнулась. Если возникнут какие-то вопросы, связывайтесь с Еленой Николаевной, изложите вопрос. Она мне сообщит, и я с вами сама свяжусь, если сочту вопрос важным. А Елена Николаевна, это я, майор госбезопасности Суворина. Я секретарь Светланы Владимировны. Запишите номер моего рабочего телефона. Елена Николаевна проговорила это с такой каменной мордой лица, что в иной ситуации даже я бы ей поверила. И ведь ни тени улыбки. Правда, когда мы уже поехали обратно, она, отъехав от горкома на пару кварталов, остановилась и буквально рухнула на руль в припадке дикого хохота. «Ну ты, Светка, и даешь. Не ожидала я от тебя, думала, тебя от них еще и защищать придется. Слушай, мне уже совсем неудобно стало, давай все же совсем на «ты» перейдем, ведь я теперь всего лишь твоя секретарша». И она снова залилась хохотом, так сильно, что пришлось ее из-за руля ссадить и самой уже рулить по улицам. Впрочем, когда мы доехали до института, она уже успокоилась, и только довольная улыбка так и не покинула ее лица. Майор Суворина по знакомому коридору шла, все еще улыбаясь. Очень все получилось интересно, хотя сама она не понимала и половины из того, что обсуждалось на комиссии Средмаша, но вот что произошло в горкоме, она поняла прекрасно. Девушка, даже прическу сменившая и накрасившаяся так, что выглядела ну никак не моложе самой Елены Николаевны, просто построила и горком комсомола, и представителей институтов под свое начало. Причем, ни разу, даже в мелочах нигде не слукавила, просто как раз мелочи и опуская, как она сказала по дороге обратно за ненадобностью. Тогда ее Елена Николаевна спросила: «Света, ты сказала, что было принято решение о создании стройотрядов, а кто его принял-то?» «Я, похоже, это как-то пропустила». «Не пропустила, я его приняла, просто тебе раньше про это не сказала. Но ведь это, деталь довольно малозначимая, ее можно и даже нужно опустить за ненадобностью. Ведь им-то какое дело до того, кто решение принял? Решение принято, им нужно его исполнять, а раз уж я подробно рассказала, как его исполнить с минимальными усилиями и максимальным эффектом, кстати, а я думала, что у тебя погоны капитанские. Мне как раз в конце января новые звезды на плечи повесили. Из-за тебя, между прочим, проекты-то курировать тебя назначили, а кто-то там, она указала пальцем на потолок в кабине Победы, решил, что от госбезопасности такой проект курировать капитану уже вроде и не по чину. А у меня и выслуга уже практически подошла, так что и за это тебе спасибо. Да ни за что. Есть, есть за что, майор снова забилась в приступе смеха. А сегодня я поняла, что с тобой я скоро и полковником стать смогу. Если ты секретарей горкома так быстро бегать заставляешь, они ведь сделают, что ты просила. Как думаешь, куда они денутся? Понимаешь, парни они в основном все вполне неплохие и работать умеют, но им просто никто не говорит, что делать-то надо. Я сказала, и они этому даже обрадовались. Как же, теперь им есть чем заняться вместо протирания штанов по кабинетам. Только вот что, Лен, ты там с начальством поговори, пусть мне хотя бы проездные на электричке оплатит, а если какие отряды далеко будут направлены, то и, наверное, нужно будет далеко все же самолетами добираться, на поездах время терять. Будет исполнено, начальница. Лена снова рассмеялась и не затихала уже почти до приезда в институт, а там, доложив начальнику отдела о выполненной работе, она, получив от него новое указание, отправилась как раз в то место, которое ранее скрывалось за потолком Победы. Генерал во время доклада майора Сувориной тоже периодически смеялся, а когда она закончила, сделал свои выводы. Ну что, теперь и на комсомольцев этих нашлась управа, это неплохо, хоть делом займутся. Что же до билетов, если ей потребуется куда-то далеко ехать, то да, самолет безусловно, а насчет проездного на электричке. Вы, помнится, в каком-то рапорте писали, что машину она водит довольно неплохо. Я бы даже сказала, виртуозно, но правила не нарушает. Вот и выделим ей Победу. Я ей предлагала, она сказала, что не собирается под машиной валяться, перепачкавшись в солидоле, и шприцевать ее отнюдь не мечта ее детства. Обслуживать машину будем в наших гаражах, вы за этим тоже проследите. А вот насчет того, что исполнители с ней связаться напрямую не могут, может, ей и квартиру выделить из служебного фонда, хотя бы временно, на период выполнения всей этой программы. У нас сейчас есть пустая на среднем каретном, категорически против. В МФТУ просто привыкли, что Федорова ведет группу разработки, там никто на нее особого внимания и не обращает по привычке уже, а выделять ее в коллективе, это все равно, что написать ей на лбу большими буквами «Я, секретный начальник секретных проектов». Это я ее слова процитировала, не говоря уже о том, что в учебе ей это сильно помешает, еще и особое внимание к ней привлечет, чего бы крайне не хотелось. А для прочих институтов там же вообще никто не знает, кем Светлана на самом деле является. Средмаш ее представил как куратора, КГБ ей секретарем своего майора назначил, снова заржал генерал. И как вы только додумались так им представиться, уж больно в роль вписывалась, она же всех там так строила, куда там даже секретарям МГК. Рядом с ней даже Фурцева показалась бы первоклассницей, выучившей первое матерное слово, но ведь она вообще не выражалась, даже голос не повышала, но там, хотя все и сидели, выглядели, будто стояли по стойке смирно. Я понял, но мы еще на тему, как к ней доступ обеспечить, подумаем, вместе с товарищами из Средмаша. У нее же теперь секретарь есть. Генерал снова зашелся в приступе смеха. Можете быть свободны, товарищ секретарь. Рапорты от вас я жду еженедельно, по субботам. Если что-то срочное, то звоните, можете даже домой. Все идите уже, я даже в цирке так не смеялся. А каково мне с ней работать? Вам от пересказов смешно, а я в центре событий кручусь. Свободны. И он снова залился смехом. Перед последним в эту сессию экзаменом ко мне снова зашла Лена. Принесла права и сообщила, что мне для поездок по строитрядам выделен автомобиль. Причем добавила, что талонов на бензин я могу у нее брать сколько угодно, а все техобслуживание машины будет проводиться в гаражах ее ведомства, что меня особенно порадовало. Я, конечно, на победе немало поколесила по разным местам, но очень хорошо помнила, сколько времени дед проводил не в машине, а под ней, и меня такая деятельность вообще не привлекала. Потом уже машину обслуживали другие механики, но и от них я иногда, случайно, все же при мне они так общаться стеснялись, такие речевые обороты слышала. Но это был хотя и приличный бонус, но далеко не главный, я все же пока еще тут студентка и мне нужно прежде всего хорошо учиться. А на последнем экзамене, как раз по математике, случился небольшой такой казус. Экзамен принимал Сергей Валентинович, и когда он закончил меня допрашивать, с некоторым сожалением в голосе произнес: «Светлана, материал вы знаете, но все же на отлично слегка еще не вытягиваете. Давайте так договоримся. Я вам ставлю ОТЛ, а вы за лето материал еще раз самостоятельно пройдете. Обещаю, что не пройду. Просто некогда будет. Мне на лето уже работенки поднавалили, продыхнуть некогда будет. Так что ставьте четверку и мы мирно разойдемся. Заодно никто тогда и подумать не сможет, что вы ко мне подлизываетесь». «Светлана, да вы не так меня поняли. У меня по программе НТО новая работа наклюнулась, там расчетов матричных будет дофигище. А вы молодой, неженатый, времени свободного много. Математику знаете неплохо, группами руководите я сама вижу как. Так я вас хочу взять руководителем группы расчетчиков по проекту. А вам не интересно, хочу ли этого я? Не интересно, но я знаю, что хотите. Вы еще и сами этого не знаете, но уже хотите? Просто я вам об этом уже в сентябре расскажу, сейчас просто некогда. Ну что же, важная барыня, вот вам ваша зачетка, я ОТЛ поставил, пусть все думают, что я подлизываюсь, но в следующем семестре я за вами отдельно прослежу, спасибо. А кто за кем прослеживать будет, это мы еще посмотрим. Я вас только об одном попрошу, в расчетной группе потребуется человек 10, желательно тех, кто на третьем курсе не просто хорошо учился, но и понимал, что именно он учит. Неважно, парни или девушки, но работы там действительно будет много и работы очень, очень важной и срочной, так что вы, пожалуйста, подумайте, кого бы вы могли мне для этого порекомендовать. Инициатива московского комсомола получила горячие одобримсы со стороны партии. Все же в стране действительно просто катастрофически не хватало людей на стройках, хотя бы потому, что еще начиная с весны началось массовое строительство жилья вообще по всей стране. Наконец заработали готовящиеся еще со времен Сталина различные заводы стройматериалов, и главным образом заводы ЖБК вокруг больших городов, но в городах все же со стройками было полегче. В больших городах, где эти бетонные заводы заработали, а в городах небольших, где по старинке дома из кирпича строили, с людьми было совсем плохо. Было, и вдруг стало хорошо. А хорошо стало потому, что на стройки потянулись студенческие строитряды. Сначала в Подмосковье потянулись, а потом все дальше и дальше. В Москве комсомольцы обрисованную мною им программу выполнили и перевыполнили. Минимум 10 тысяч человек они набрали в стройотряды только в МГУ и МФТУ, а всего из Москвы на стройки отправили уже заметно больше 50 тысяч студентов. То есть не всех из Москвы отправили, на московских стройках студентов тоже за десяток тысяч героически трудились. Именно героически. Я все же в бизнесе целую стаю собак съела. Типовые договоры стройотрядов с организациями составила такие, по которым оплата шла исключительно за выполненные объемы работ, а особым пунктом в типовом уставе стройотряда указывалось, что превышать 12-часовое ограничение времени рабочего дня можно не чаще раза в неделю, и вообще ничего не говорилось о выходных днях, все это отдавалось на волю самих студентов. А если можно за пару месяцев получить 4 строительных зарплаты, то кто же откажется-то? Кое-кто, конечно, отказывался, но исключительно по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, причем основным таким обстоятельством стали свадьбы среди студентов. Совместный труд на свежем воздухе для моей пользы, он, знаете ли, облагораживает. К тому же всех этих студентов и формой комсомольцы смогли обеспечить. Не хватило мощности швейных фабрик, так они и почти все ателье в Москве и области к этой работе подключили. Для ателье такие массовые заказы были весьма выгодны, так что никто отказываться не стал. Тем более ткань уже раскроенную им с фабрик привозили большей частью. Почин подхватили и в других городах. Из Горького на стройки отправилось под 15 тысяч студентов, из Иваново тоже немало. Еще ярославцы подсуетились, с ними-то московские комсомольцы с первых дней начали общаться на предмет подключения местных швейных фабрик. Позже и из других городов народ подтягиваться стал, но уже ближе к концу июля, так что пользу они стране наносили в основном на городских же стройках и родных городах. Однако и это позволили студентам практически удвоить свои среднемесячные бюджеты на грядущий учебный год. Опять же, местные комсомольские организации успели какого-то опыта набраться. А мне все это дало новые, и очень полезные, связи. Но не сразу. Сначала я встретила сестренку-бабушку на вокзале, так как соседки все на лето съехали, я договорилась, что на пару дней ее пустят пожить в нашей общаге, с Леной договорилась, съездила с ней в первый мед, помогла оформить все документы и отправила обратно домой. В этой жизни бабуля закончила школу с медалью и экзамены ей сдавать не требовалось. Это в прошлой школу она заканчивала уже в интернате и о медали даже речи не шло, так что пришлось ей ограничиться фельдшерским училищем, а здесь хотя бы ее мечта сбылась. Ну и отлично, главное, что теперь Оля могла и маме объяснить, почему я домой на лето не приехала, и, что для меня стало самым важным, она лишь сказала, что в Москве я все же немного изменилась. Немного. Ну а после этого я с утра и до поздней ночи каталась по стройкам. И если первые дни меня в стройотрядах встречали несколько настороженно, то уже через неделю каждый мой приезд в новый отряд начинался со встречи с хлебом солью. Кормить меня пытались как выжившего узника фашистского концлагеря самым вкусным и в количествах, достаточных для прокорма какого-нибудь племени в джунглях Африки в течение недели, а все потому, что слава бежит впереди человека. Ну а у меня слава была уже заслуженной. Я все же не столько на ребят смотрела, сколько на то, что и как они делают, и периодически давала довольно ценные советы, а часто, ругмя ругалась с прорабами, выбивая правильные закрытия нарядов и объясняя, что они делают через задницу, не позволяющую им же самим планы выполнить. Очень популярно объясняла, причем с использованием понятной им терминологии, и вовсе не матерщины. Все же с этим делом я тоже была знакома довольно близко. Когда деда не стало, мне в руки свалились не только два завода, вся городская торговля и городская же культура, но и город целиком. Город, в котором продолжались все строительные работы, которые еще дед начал проводить, и мне пришлось вникнуть и в строительную проблематику. Не в то, как правильно кирпичи класть или винты молотком заколачивать, а в логистику, составление сетевых графиков работ, в прочую совершенно руководящую работу. В принципе, ничего сложного, ну, после аспирантуры по управлению вообще любыми предприятиями, но и специфику никто не отменял, и я эту специфику долгих лет 10 осваивала. Освоила, а теперь передавала накопленные знания командирам отрядов, бригадирам и, сколь ни странно, тем же прорабам на стройках. Оказывается, этих прорабов такому в институтах вообще никто не учил. Ну ничего, тех, кто сам не допер, я немножко подучу, вот только иногда все же и поспать хочется. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается, и 30 августа я с чувством глубокого удовлетворения снова отправилась в училище, в деканат, договариваться о включении в расписание и занятии новых групп НТО. Все же, чтобы какую-то работу делать, требовались хотя бы помещения для этой работы, а иногда и лаборатории, так что все это требовалось предусмотреть. Ругани было, если бы уже студенты учиться начали, то мы бы им даже лекторов услышать не дали бы, наш ор любого лектора бы заглушил, ведь в основном расписание было уже составлено, а я вообще пришла слишком поздно, но за моей спиной грозно маячил незримый лик товарища Малышева, министра средмаша и первого зампреда совмина, а монументальность этому незримому образу придавала стоящая рядом вполне зримая Елена Николаевна Суворина. Так что к вечеру 31-го определенные изменения в расписании были внесены и все было подготовлено для начала работы. Вот только что конкретно предстоит сделать, было совершенно непонятно. Глава 8. Я вообще не знала, чем должны будут заниматься организованные в 7 институтах Москвы специальные группы НТО. То есть я прекрасно представляла себе функционал того, что им предстояло разработать, но вот как именно, не имела ни малейшего понятия. Тот модуль, который был сделан в МФТУ, выполнял самую простую функцию. Занимался регулированием мощности реактора, немножко, под управлением все же операторов, и совершенно автоматически препятствовал повторению ситуаций, напоминающих аварии на Чернобыле и на Фукусиме. То есть предотвращать Фукусиму должен будет уже второй модуль, который в полностью автоматическом режиме при необходимости запустит аварийные генераторы и предотвратит тепловой взрыв, если на насосы извне электричество поступать не будет. Ну а действующий уже, он при любой попытке реактор разогнать тупо его остановит, невзирая на последствия в плане выработки электричества станции. По этому поводу у меня были споры с Николаем Антоновичем, но он-то, мужик исключительно умный, так что все споры у нас меньше чем через час закончились. Он все же согласился, что лучше реактор на пару месяцев просто остановить, чем пару лет сгребать радиоактивные выбросы. Но вот договориться с ним о том, что готовую систему на запущенный еще летом реактор ставить рано, было куда как сложнее, однако и тут я победила, хотя и не совсем честно. Все же все эти физики головой и сами думать умели, все системы безопасности и контроля на станции были изначально троированы, а я им дала только 2 автомата, а третий даже делать не стала. Причем не стала делать варварским способом. Я распорядилась уничтожить все монтажные схемы. Даллежель хотел было заказать такие же во Фрязино, но тамошние ребята ему объяснили, что без схем они приборы изготовить смогут хорошо, если через полгода я новую версию пообещала даже раньше ему выдать. И проделала я это вовсе не из природной вредности. В слаботочных аналоговых схемах водятся очень специфические слаботочные тараканы. Маленькие, но очень кусачие. Паразитные емкости между проводниками могут очень сильно результат исказить. Причем они же, паразиты такие, искажают его не всегда, а только при определенном сочетании обрабатываемых сигналов. Поэтому на уже изготовленных платах в нескольких местах штатные печатные проводники вырезались и вместо них вешались сопли, причем провода эти по весьма заковыристым траекториям на плате прокидывались. Да и траектории эти опытным путем подбирались, что для производства вообще-то недопустимо. А просчитать трассировку-то нельзя без компьютера. То есть можно, но для этого требуется толпа расчетчиков, так что в МФТУ первой по этому проекту как раз и заработала расчетная группа, которую все же возглавил Сергей Валентинович. Когда я объяснила молодому, неженатому, что руководитель такой группы в свободное от работы время получает дополнительно половину ставки за влаба в средмаше, он долго отказываться не стал. Да и работа, как он сам чуть позже сказал, оказалось для него интересной. По-хорошему, там вообще нужно было разработать какую-то методику оптимизации многомерных матриц, а такая работа тянула на уверенную кандидатскую. Но в любом случае нужно было просто очень много считать, в рамках чистой арифметики считать, потому что очень многое можно было посчитать исключительно численными методами, так что в группе старшекурсники составляли расчетные алгоритмы. Арифметикой занимались уже студенты первых и вторых курсов, и считали они на электрических арифмометрах, немецких, рейнметаллах, и в расчетном зале шум стоял хоть святых выноси. Недостатка желающих посидеть поработать в этом шуме не было, ведь если работать по 2 часа в день, то можно было в довесок к стипендии пару сотен рублей получить, А если еще и воскресенье прихватить, то и 300 не окажутся несбыточной мечтой. Но лично меня этот шум очень сильно напрягал, а ведь по второй программе расчетов предстояло провести на порядок больше. Впрочем, считать-то все равно не мне лично, так что можно и потерпеть неудобства. А у меня и без того дел интересных много было. Например, мы с Олей торжественно отпраздновали ее день рождения, и бабушка-сестренка впервые вкусила сладкой жизни. Праздновать мы пошли в ресторан. Вдвоем пошли, а потом я ее отвезла обратно в ее общежитие, на машине отвезла. Мне руководство победу пока оставило, потому что нужно было периодически очень быстро попадать на разные совещания в новеньком центре СНТО, под который было даже выделено отдельное здание, или в институтах, которые в проектах участвовали. И моя роль там хотя и сводилась к тому, чтобы просто поглядеть на то, как к работе люди приступают, но все равно приходилось и самой очень много потрудиться. Хотя бы потому, что из 8 оставшихся проектов 7 состояли в окружении уже готовой, почти готовой, аналитической машины, то есть такой компактной специализированной АВМ, новыми исполнительными модулями и новыми датчиками, под которые нужно было разработать и новые интерфейсы. И вот как эта АВМ работает и как в ней наращивать число модулей для расширения ее возможностей, я людям и рассказывала. Именно рассказывала, показать пока им было просто нечего. Хотя в МФТУ народ и работал не покладая рук, быстрее, чем это было возможно проделать, сделать машину было невозможно. Зато уже к началу октября был получен первый результат. Заработал универсальный тестер для рабочих плат агрегата. Не невероятное чудо техники, схема его вообще была на редкость примитивна. В разъем вставлялась плата, которая по одному из собственных контактов сообщала, что перегорела соответствующая лампа, и тестер тупо зажигал нужную лампочку. Вот только чтобы он действительно заработал, пришлось вообще поменять этот самый разъем, для всех рабочих плат конструкции поменять. В старом было 32 ламели, из которых для работы использовалось штук 10-12, а после добавления в схему цепи и самотестирования на платах только проверяемых ламп стало больше 20, и для каждой отдельный контакт выделить уже не получалось. Так что пришлось изобретать разъем уже на 48 ламели. Идея поставить шифратор-дешифратор номера лампы в двоичные коды развития не получила, так как для него нужно было еще минимум 16 ламп на каждую плату в схему добавить, так что ограничились заменой разъема. А ведь эти разъемы еще и изготовить требовалось. Но, ребята справились. Корпуса разъемов сделали из плексигласа, опять временное решение. А для будущего серийного производства готовился станок для их изготовления из ударопрочного полистирола. Испытания показали, что карболитовые корпуса разъемов очень быстро ломаются возле гнезд выводов ламели. Откровенно говоря, это было лишь небольшим частным вопросом, но подобных мелких задач даже при доработке первого автомата возникло очень немало, но, чему я очень сильно порадовалась, решать эти проблемы приходилось уже не мне. Я просто, как в свое время у себя на заводе, выстроила иерархическую структуру нового виртуального предприятия, где решения о каждом компоненте системы принимали люди, за этот компонент отвечающие, и они отвечали. Они ответить уже возможности не имели. Я для проекта составила новую систему отчетности, для нынешнего времени, принципиально новую, и хотя те же руководители всех уровней теперь на писанину тратили больше 10% своего времени, общее состояние дел по проекту было мне известно уже вечером каждого закончившегося дня. Лена меня, когда увидела объемы документации, проходящие теперь через первый отдел только по этому проекту, долго трясла, пытаясь понять, какого хрена я развела всю эту бюрократию и даже обзывала меня канцелярской крысой, но когда в проекте случился первый сбой, я ей буквально на пальцах показала, как быстро при таком документообороте можно докопаться до причин провала и, главное, проблему мгновенно купировать и очень быстро решить. И она в легкой задумчивости от меня отстала. Ненадолго отстала. Численность персонала первого отдела МФТУ увеличилась сразу вдвое. Лене добавили еще 3 сотрудниц. И она попросила, а точнее, потребовала, чтобы я этих девушек научила в нарастающем бумажном потоке все же разбираться. Бедные девушки, ведь вся система-то была изначально заточена под использование компьютеров, а им, чтобы правильно документооборот сопровождать и фиксировать изменения статуса проекта, пришлось создать специальную картотеку, зато уже я перестала быть такой бедной, а сопровождение проекта пошло куда как качественнее. Я-то раньше все в голове держала, да и проверяла лишь то, насколько проект отклонился от известной мне уже много лет схемы, а им-то, как и вообще всем участникам проекта, финальная схема была неизвестна, то есть знали, что должно получиться в результате, а новый документооборот позволял почти всем руководителям отдельных групп понять, приближаются ли они к цели и как быстро.